Христовы, чудо природы, мы в них любили играть. Крест символ жизни, огонь символ веры, мы любим плясать и считать и играть. Батюшка ходит в церкви Христовой, она вся сияет белизной. Это коровы нашего Бога, пойду я к себе помолюсь, храм будет новый.